Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели радио «Воскресенье», продолжается передача наша рубрикой «Гость в студии». Я вам представляю моего собеседника, врача-психотерапевта Вячеслава Владимировича Боровских, руководителя Духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Продолжим наш разговор о душевном здоровье. Сегодня хотелось бы поговорить о причине душевных расстройств, то есть об одной из причин душевных расстройств – желание кому-то подражать. Есть такое, да? Конечно, в практике. Есть. Конечно. Желание кому-то подражать заложено очень глубоко в природе каждого человека. Человеку необходимо, родившись на свет, вот здесь в пространстве и во времени, сориентировать свою жизнь. Вот куда? Вот куда я буду жить? Вот у меня есть... Куда ж нам плыть, да. Говорил классик. Ум, воля, память, воображение, все это у меня есть, и желание жить, и жажда деятельности у меня есть. А в какую сторону я должен это все направить? И здесь никакие отвлеченные идеи и предложения на эту тему не действуют так сильно, как конкретная живая личность. Другой человек. И... Мы никому из каких-то, знаете, вымышленных каких-то персонажей, там, виртуальных каких-то героев, мы никому так не хотим подражать, как конкретной живой личности, которую вот видно, ее можно потрогать. А вот знаете, да, сейчас я просто представляю себе, ведь действительно, буквально с того момента, как человек начинает осознавать себя, он начинает подражать. Может быть, вначале берет пример с родителей, конечно, самых близких конечно. Людей. Затем сверстники, это где-то подростковый возраст, родители отметаются уже. Да, потом да. Появляются кумиры. Да-да-да. Так? Совершенно верно. Вот. И так это и называется. Ступеньки, это да? Это именно так и называется. Ну, а сейчас вот давайте просто вот, может быть, действительно посмотрим в детстве. Это положительные, так сказать, примеры для подражания. Хотя, может быть, разные ситуации, да ведь? В зависимости от семьи. В том-то дело, что это свойство природы, желание кому-то подражать, известно очень давно. И это заложено в основу воспитания, в любой культурной традиции. Но... В том-то и дело, что этой способностью человеческой души, вернее, этим свойством души можно распорядиться на пользу человеку, а можно распорядиться так, что можно искалечить человеку жизнь. В каких-то корыстных целях, если кто-то это использует. К сожалению, вот сейчас как раз мы живем в такой период нашей истории, когда вот это качество наше безжалостно эксплуатируется, и нашим детям с самого раннего периода жизни предлагаются в качестве подражания такие образцы, которые недостойны вообще звания человека. Навязывается, да? Да. Посмотрите, средства массовой информации только этим и занимаются. Ведь психологи всего мира знают прекрасно, что сориентировать человека в каком-то направлении, всю его активность направить куда-то, можно, вот преподав ему какой-то образец для подражания, и все. И сейчас у нас, посмотрите, как искусно это делается. У нас создаются искусственно звезды. Вот я только хотела вам этот вопрос задать. Вообще, вот вы смотрите последние, так сказать, вот шоу наши «Звезды на льду», танцы, танцы со звездами, да. Затем «Две звезды», «Фабрика звезд». Прямо целая серия пошла. Вообще, как вот вы относитесь? Вот вы наверняка что-то смотрели этих программ. Я обязательно это смотрю, потому что мне это необходимо в моей работе. Я должен быть в курсе того, что происходит у нас. Вот, конечно, вот это и есть те самые образцы для подражания, которых искусственно фабрикуют. И прямо так и называются эти процессы «Фабрика звезд». И что общего между всеми этими персонажами, вот, которые преподносятся? Как... Вообще это вот плохо или хорошо? Вот как вот вы считаете? Вообще как вот можно вот эти шоу, так сказать, программы, как их назвать? Понимаете, в чем дело? Ведь нет добра и зла в чистом виде, понимаете? Мы всегда обнаруживаем, даже в самих себе, при всех наших благих намерениях, яд греха. Все зависит от концентрации того и другого. И от отношения человека к этому. И от отношения, да, и способности человека обнаруживать то и другое, и от одного отвращаться, к другому стремиться. Я просто хочу, чтобы мы с вами не походили на каких-то вот критиканов, которые сейчас начнут все программы наши критиковать, а просто как-то вот разумно взглянули на эти вещи и оценки расставили правильные, акценты, вернее, правильные расставили. Да, понимаете, в чем дело? Кроме всей привлекательности и некого азарта, который присутствует во всех этих шоу, да и не только в этих шоу, ведь нам кумиры, будем прямо называть этим словом, они преподносятся и со страниц глянцевых журналов, и по радио, и из других средств массовой информации, и из интернета, и из компьютерных игр и так далее, из мультипликационных фильмов. Голливудская продукция вся напичкана вот именно этими персонажами. Да, собственно говоря, и в советское время он нам идеал, так сказать, формировали, да, и это, навязывали. Кто же не воспользуется этой человеческой, качеством человеческой души? Ну, какое государство и какой режим этим не воспользуется? Конечно, воспользуется. В своих собственных целях. Тут вот в чем дело. Когда мы что-то смотрим по телевизору, мы обязательно обращаем внимание на людей. Нас именно люди интересуют, и больше ничего. Посмотрите, женщина смотрит сериалы, она обязательно обращает внимание на то, как герои двигаются, во что они одеты, как они говорят, как они обращаются друг к другу, их манеры и так далее. Вольно или невольно, человек перенимает эти манеры. И нам преподносится как раз то, что обязательно грешной душе человеческой привлекательно. Нам преподносится успешность в жизни. Нам преподносится благополучие материальное, человеческое, богатство, слава, власть, известность. Ну вот все вот это вот, весь этот пакет, набор как бы достоинств. Это колоссально сильное влияние оказывает на человеческое сознание, на грешную человеческую душу. И человек вольный или невольно, если у него нет ничего другого в качестве объектов для подражания, он будет этому подражать. И получается так, что мы подражаем вроде бы живым людям, вот они, их видно, они двигаются, улыбаются, демонстрируют счастье, а мы же так хотим быть счастливыми. А на самом-то деле это не настоящее все, это все виртуальное. Это картинка телевизионная. А телевидение наше, по признанию самих же телевизионщиков, это великий обман. А живых-то людей мы не видим, настоящих, подлинных. Я более чем уверена, что вот эти люди, они переживают уже моменты депрессии, страха, какое-то несчастье какого-то. Но просто мы-то видим их вот в этот вот, в единственный счастливый момент, понимаете? Мы думаем, что вот так вот надо жить, вот оно счастье, вот куда нам надо стремиться, да? Совершенно верно. А по большому счету эти люди такие же, как и мы, и у них точно такие же проблемы. И мы про их проблемы тоже очень любим и слушать, и читать. Мы любим наших звезд низвергать после того, как они на небосклоне засияли. Это тоже свойство человеческой души. Но, возвращаясь вот к тому, что подражание – это главное, что воспитывает человека с детства, подражание другому человеку, желание быть похожим на кого-то. Вот это сейчас используется очень сильно для того, чтобы формировать вообще общественное сознание. Вот успешность и благополучие земное, это разбросанное на множество персонажей, которые нам сейчас преподносятся, это то, к чему человек должен устремиться. Как бы, да? Вот обязательно. Человек должен хотеть этого изо всех сил. Он должен всю свою активность жизненную сориентировать на это, стремиться к присвоению большего и большего количество материальных благ. Именно этим измеряется не только успешность. Успешность – это общий такой показатель. А достоинство человеческой личности, его платежеспособность, его способность потреблять плоды цивилизации. И наши детки очень рано этим объектом для подражания увлекаются и забывают про все на свете. В итоге мы видим катастрофы. Вот вы, как врач, наверняка сталкиваетесь вот с этими людьми, которые накушались, что называется, так сказать, вот этой вот желания кому-то подражать, вернее, подражание кому-то уже сейчас, не желание, да, а сейчас просто уже 13, подражание. 15, я уж не говорю о более старшем возрасте, мы видим не человека как такового, а вот этот, знаете, комплекс свойств тех личностей, которым он подражал всю свою жизнь. Его самого нет. Это явно видно, да? Конечно, его самого нет, его не видно самого. Он весь поворачивается к тебе вот той фасадной стороной, которая состоит вот из этой мозаики, которую он насобирал из телевизора, из глянцевых журналов, из своих сверстников и вообще из всего, что ему предлагается. А где он сам? А попробуй его найди, этого человека. Он своей жизнью никогда не жил. Он никогда не жил сам из себя. Не был самим собой, а что может быть страшнее для человека? Страдания и болезни, которые человек насобирал, это его болезни, его, он болеет. Не тот, кому он подражал, а он сам. И чтобы эту проблему решить, нужно помочь человеку стать самим собой. А эта проблема очень непростая. А вот как эта проблема решалась раньше? Ведь всегда, всегда общество строило на этом воспитание, построение гражданского общества, общественного самосознания на подражание. На подражание кому? Посмотрите, в России это были святые. Это были конкретные, живые личности, в общении с которыми человек вступал молитвенно или вот прямо так, глядя ему в глаза. Старцы во всевозможные, да. Почему святые считались именно теми, кому стоит подражать? Действительно. Потому что святые подражали Богу. Они тоже подражали. Они тоже уподоблялись. Но только объектом для подражания у них был сам Бог Христос. И посмотрите, когда человек подражает одной богочеловеческой личности, все люди стараются это делать, то тогда каждый становится самим собой. Вот ведь какая удивительная вещь в христианстве. В каждом человеке проявляется он сам, тот душевно-телесный потенциал, который Богом в него вложен для того, чтобы проявиться. Образ Божий, который есть в каждом человеке, может расцвести и стать явным для всех. Только вот, тогда, когда как человек... говорят, самостоятельная личность, да, то есть проявляющаяся. Самобытный человек. И нам нравятся такие люди, мы ведь к ним тянемся. Так это произойдет только тогда, когда человек подражает Богу. Конечно, Христу подражать – это очень большая высота. Личность Христа, которая открывается с евангельских страниц для нас, она недосягаема. Потому что Он Бог. Он не только человек, но и Бог. А мы не боги. И святые тоже не боги. Вот, пожалуйста, живой человек, родившийся от отца и матери, таким же способом, как и мы, появившийся на свет. Но он свою жизнь посвятил уподоблению Богу. И как ярко засияла его личность. Она настолько привлекательна, настолько завораживает, что человек не может не подражать святому. Он от всей шелухи отходит, конечно, вот от этой наслоений, которые случаются в жизни, да, происходят. В каждом святом есть вот это простое ядро его жизни, которое так ярко сияет, за которым вся сложность его натуры поверхностная, она просто как приложение к этому ко всему. То, что в принципе различает нас, это вот наша сложность, уникальность и ни на кого не похожесть. А вот ядро личности придает всему этому вот эту красоту и великолепие. Человек сияет, как бриллиант. И нельзя не подражать такому человеку. Мы сразу, наша душа сразу узнает в этом истину, правду, которой хочется тянуться и уподобляться этому. Именно на житиях святых воспитывались многие поколения наших предков. И благодаря этому мы представляли, и до сих пор, слава тебе, Господи, представляем неповторимый национально-культурный архетип. А что происходит сейчас? Сейчас нам тоже предлагаются в качестве подражания люди. И мы тоже читаем их жития в глянцевых журналах, мы интересуемся их биографией этих людей. Людей, в которых в самих своего ничего нет. Они никогда сами не жили. Их сделали. Из себя, да. Они чаще всего, искусственно, да, созданные. Вот просто личико. Милое, симпатичное личико, которое нам преподносится вместо лика святого. Преподносится с телевизионного экрана или с журналов, со страниц журналов. И о нем пишется ложь. И все, что он из себя представляет сейчас внешне, и то, что вокруг него, это все ложь, это неправда. Но она привлекательна для грешного сердца тоже. И если подменить человеку идеал святости на служение вот этому кумиру, да, этому кумиру, то, пожалуйста, мы получим духовно-нравственного урода. Вообще, что такое кумир, Вячеслав Владимирович? Кумир – это тот или то, что претендует на место Бога в человеческой жизни. Бог единственный, кому человек должен подражать, служить, поклоняться, о ком он должен думать, просыпаясь и засыпая. Кому стремиться? Вот ориентир человеческой жизни – Бог. А обожение – это высочайший идеал, высочайшее призвание человека, о котором знают только христиане. Вот. А подменить Бога в своей жизни – пытаются все, что мы в этом мире видим. Кумиры и идолы – это, наверное, одно и то же. Угу. Когда мы подражаем вот этим, мягко говоря, посредственным личностям, которые нам предлагаются, то мы занимаемся идолопоклонством, самым настоящим. И в этом мы идем до конца. Мы превращаем свое любование вот этими персонажами в самое настоящее идолослужение – даже с человеческими жертвоприношениями. Если вспомнить, например, что произошло после того, как один из бывших солистов Ivanushuk International выбросился из окна в состоянии наркотического опьянения и погиб, около 30 его поклонниц делали то же самое. До конца. Подражать. До смерти. Это вот такой же болезнь, это уже психоз, мне кажется. А мы только... Мы об этом и говорим, что происходит разрушение человеческой личности. Если он не выбросился из окна, то он, как минимум, не живет своей собственной жизнью. А что может быть страшнее? Быть на свете, дышать, смотреть. Но не быть собой. И при этом никак не проявить то, что заложено в тебе твоего собственного. Вот все-таки, значит, желание кому-то подражать, и не кому-то, а вот конкретным вот этим вот кумирам, идолам, это может быть причиной многих душевных расстройств. Да, конечно. Во-первых... Вот вы встречаетесь ведь наверняка с конечно. Этим. Я как врач встречаюсь уже, знаете, с некими такими руинами, с тем, что осталось от человека, когда он насобирал столько проблем, пороков и пристрастий, что приходится начинать все с нуля, понимаете, воссоздавать эту личность. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что это не в наших силах. В наших силах только сориентировать человека. Мы знаем, что воссоздать человеческую личность, преобразить ее может только Бог. Задача врача в норме – это сориентировать человека в этой жизни, правильно сориентировать. А как мы это делаем, вы хотите сказать? Ну да, на что вы как бы вот нацеливаете человека, который, скажем, вот и что нужно делать, к чему нужно стремиться. То есть я понимаю, что вы нацеливаете их на жизнь, значит, в православии, в церкви. Как помогаете вы им конкретно? Поговорка существует? Поговорка есть такая известная. Твою бы энергию, да в мирных целях. Вот нужно цели поменять человеку. Он еще молод, он еще полон энергии. И то, что с ним сейчас произошло, это, конечно, огромная досада, но это не что-то непоправимое, понимаете? Это можно все поправить, нужно только человека переориентировать. Когда человек теряет все, а человек, молодой человек или девушка в наше время очень быстро утрачивает свой вот этот вот запал, и разочаровываются очень быстро во всем, чему и во всех, кому они пытались подражать, вот тогда они с готовностью воспринимают те самые настоящие образцы для подражания. Когда для человека открывается личность Христа, ослепительно яркая и озаряющая вот душу человека, происходят настоящие перемены в человеке, настоящие, подлинные. И тогда человеку нужны конкретные личности, кто этим путем прошел. И вот тогда со страниц житийной литературы, которую у нас в реабилитационном центре наши ребята читают постоянно, всегда, через очень какой-то, знаете, достаточно длительный период критического осмысления всего этого, критического взгляда на святого, на каждого святого, когда человек, допустим, наркоман, который уже давно никому и ничему не верит, он во всем разочарован, когда он обнаруживает, что здесь нет ни малейшего изъяна в этом человеке, ни капли лжи и лицемерия, когда для него святой конкретная личность, это же не виртуальное изобретение какое-то, это конкретный живой человек. Мало того, это тот, с кем можно войти в общение, в молитвенное общение, и получать от этого совершенно конкретную помощь. Да. Православие способно восстановить человеческую личность из руин, из развалин. Это разрушение человека произойдет обязательно, если он не будет проявлять себя самого в этой жизни. Если он будет пытаться подражать кому-то другому, недостойному того, чтобы подражать. Если он будет подражать твари, а не Творцу, мы подражаем святому, тварное создание, но потому, что в нем изобразился Бог. Мы не столько ему как личности подражаем, сколько Христу, который в нем изобразился. Да, отобразился в нем, да. Вот. Если человек не вел вот такой жизни, то он никогда не может быть объектом для подражания. Ни в коем случае. Это смертельно опасно. А скажите, вот в вашем центре, где, так сказать, вот происходит лечение наркоманов, алкоголиков, да, вы ведь сталкиваетесь с этим, не является ли вот наркомания и алкоголизм, может быть, вот следствием, так сказать, вот каких-то вот таких жизни с желанием подражать. Ну а как же, конечно. Может быть, сначала, так сказать, человек вот не был самим собой, он стремился кому-то там подражать, а потом разочарование наступает, и, возможно, как следствие, так сказать, вот уход в такую нереальную жизнь. Это очень большой, знаете, процент причин того, что люди начинают употреблять наркотики и злоупотреблять алкоголем. От разочарований, когда да? Когда мы видим, что жизнь началась у человека с подражания. И что когда, он ничего когда, не сделал, когда, как бы, когда, да, когда человек сам видел в этом образе жизни некую, знаете, привлекательность, некую изюминку такую, и начал это пробовать, а дальше уже все пошло само собой. Стоит только войти, понимаете, в эту дверь, стоит только деятельно познать зло, и тогда зло начинает действовать в тебе уже самостоятельно и разрушающе. Да, там уже не зависит от того, кому ты дальше будешь подражать. Пьянство и наркомания делают свое дело. Окончательно уже разрушая личность. Так что потом человека очень трудно будет собрать, конечно. Ну что ж, вот теперь я думаю, что мы уже как бы затронули, вот каким образом человеку выходить из этой ситуации, то есть только с помощью Бога, только с помощью церкви, веры и так далее. Ну, то есть вот в православие надо идти. Да. Но, значит, вот что еще можно все-таки вот сказать, заключая нашу сегодняшнюю беседу, что еще можно пожелать, что еще можно сказать нашим, ну, скорее всего, это молодые люди, наши современники, которые вот потерялись и, так сказать, живут вот только образами этих кумиров, этих идолов наших современных. Конечно, хотелось бы пожелать, если это вообще возможно, чтобы это дошло до умов и сердец наших юношей и девушек, чтобы они научились критически, для начала хотя бы критически, относиться к тем и к тому, что им преподносится как некий качественный продукт. Всегда. Ведь мы же в магазин приходим, мы же смотрим на этикетки. Что мы покупаем? Да, на сроки годности. Мы выбираем качественные продукты, доброкачественные вещи, фирменные вещи и так далее. Мы боимся подделки. Мы не хотим пострадать от какой-то подмены, от какого-то суррогата. Так вот во всем абсолютно в жизни нужно так относиться. Не только в отношении материального. А к тому, что пытается войти в наше жизненное пространство. В том числе и к людям, которых мы встречаем вот в жизни просто на улице или на работе, или в семейном кругу, там в гостях, те, кто у нас бывает дома. А особенно к тем личностям, которые нам преподносятся средствами массовой информации, искусственно, как образец для подражания. И самое надежное, самое верное, просто никогда не увлекаться этими людьми как объектами для подражания. Потому что это не настоящее. Это все подмена, это ложь. А вы об этом уже говорили с молодыми людьми, да? Конечно. Вот я думаю, что, конечно, наверное, не раз уже беседы проводили, да? Просто разочарование будет очень горьким, и тогда, когда человек захочет все исправить, может быть уже поздно. Поэтому сейчас, пока еще у человека полон сил, энергии и какой-то степенью самообладания, какую-то степень самообладания имеет, необходимо, может быть, даже решительно сейчас отказаться от того образа жизни, который ему навязан и который его привлек, манит к себе, и искать в жизни подлинных ценностей, настоящих бриллиантов, алмазов, а не подделки. Тогда у человека появляется шанс, реальный шанс, стать самим собой. Этот, знаете, психологический феномен, если, конечно, он только психологический, я думаю, что это закон духовного мира, который вложен Богом и в человека, и в человеческое общество. Помните слова апостола Павла? «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Христу подражать тяжело, но подражайте мне, говорит апостол Павел. Кто это говорит? Апостол Павел. В ком Христос изобразился во всей его жизни после того, как он обратился. Во всей его полноте. Да. И вслед за апостолом Павлом такими объектами для подражания становятся наши святые. Вот только после этого, вы знаете, когда я сам когда-то в свое время это переосознал, я понял слова отца Александра Шмемана, который сказал, что наша Родина — это не столько вот наша территория с бескрайними полями, степями, лесами, морями, озерами и так далее. Да, это родина, конечно. Это наша родина. И даже не столько вот народ сейчас, который живет, который мы любим и которым гордимся. Это не наши полезные ископаемые, не наше богатство. Нет, наша родина – это наши святые. Вот святые – это те, кто делают Россию. Это те, кто делают из тех, кто подражает святым, русский народ. Уникальное, неповторимое явление в человеческой истории. Замечательно сказано. Поэтому, действительно, святые – это единственный ориентир в жизни человека, который родился в России и которому предстоит здесь жить. Имеющие уши да услышат. Дай Бог, чтобы нас с вами послушали те люди, которые потом к вам приходят со своими болячками душевными, с расстройствами, со всевозможными, потому что таковых все больше и больше, к сожалению, становится, так ведь, из нашей практики. Да. Не святые, к сожалению, сейчас преподносятся нам как объект для подражания, а как раз все наоборот. Как раз те, кто уводят нас от образа святости и вселяет в нас недоверие и даже презрение к образу святого. Как раз мы в такой период времени сейчас живем. С одной стороны, как бы все-таки вот и вера возрождается, да? Вера возрождается, но какое-то вот идет еще и противостояние могучее. Сейчас без этого не обойтись. Сейчас действительно молодому человеку в нашей стране ему необходимо испить эту чашу разочарования. Ему нужно в достаточной степени настрадаться и преодолеть те заблуждения, благодаря которым его жизнь приобрела, мягко говоря, неверное направление. И потом уже, после этого, узнать в святом святого. Я, знаете, вот сразу вспоминаю притчу о блудном сыне, который странствовал, ел со свиньями из одного корыта. Да, Христос не зря преподнес нам этот образ. Грешному человеку нужен вот этот период скитаний. Перемолоть, чтобы все в себе. Период потерь, чтобы потом у человека возникло желание все собирать. Дай Бог, чтобы было из чего собирать. Чтобы человек дожил вообще до этого момента. Ну, мне кажется, с Божьей помощью собрать человек себя может всегда. С Божьей помощью. Ну, не кажется, а так оно и есть. Конечно. Так оно и есть. Да. Ну что ж, спасибо, Вячеслав Владимирович. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это была рубрика «Гость в студии». И в беседе принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач-психотерапевт, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полесском. Говорили мы на тему о душевном здоровье. И сегодня вот конкретно шла речь о том, что именно желание кому-то подражать и является причиной многих душевных расстройств. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Спасибо вам. До свидания. До свидания.